Андрейка гладил ее волосы своей рукой, пропитанной маслом, со следами ожогов, и тихо говорил. «В небе мгла серая, неприветливая, а на душе у меня светит солнце, как в ясный день, и кругом яркий маковый цвет, будто в саду. И мы в этом саду сидим, и ничего нам не надо, всего у нас много. Мы богаче царя, богаче всех купцов наших и иноземных, и только у нас правда, и только для нас мир нетленный есть». Ахима, словно сквозь сон, тихо говорила: «И будто ты в Пушкарской слободе не работаешь, и все сидишь со мной, с одной только мной». И, закрыв глаза, она тихо запела по-мордовски. «Пойдут мои подруженьки, матушка, по зеленому лугу гулять, по зеленому лугу гулять, с листка на листок наступать, цветок за цветком срывать, цветы-бубенчики набирать. Они, матушка, и мою долю не оставят, они и мою часть сорвут». Андрейка вдруг очнулся от своих сладких размышлений, покосился на Ахиму, огляделся кругом. Мощные стены и башни Кремля с бойницами на пригорке, громадный, прекрасный, вновь строящийся на площади близ Фроловских ворот собор Покрова, поразили своим величием, напомнили о том, чем живет Москва, о войне, о литье, о пушках. «Вставай, Ахимушка! Время домой», — сказал он, разочарованно, почесав затылок. А Ахима не шевельнулась, будто не слышит. Удаление от двора Сильвестра и Адашева порадовало многих из бояр, особенно родственников покойной царицы. Бояре Шереметьевы весело встретили известие об этом. Иван Васильевич Шереметьев после кончины царицы Анастасии был приближен к царю, как и другие близкие роду Захарьиных. Но больше всех выдвинулись теперь боярин Алексей Басманов, сын его Кравчий Федор, князь Афанасий Иванович Вяземский, Василий Григорьевич Грязной, Малюта Скуратов из князей Бельских и другие. Вокруг царя собрались новые люди, к которым он на глазах у всех был весьма милостив. В первые дни после похорон супруги Иван Васильевич несколько дней сидел безвыходно во дворце, играл со своими детьми, ласкал их, и четыре раза в день вместе с ними ходил в домовую церковь молиться об упокоении души покойной Анастасии Романны. Панихида служил любимой царицею настоятель чудового монастыря архимандрит Левкий. Наконец, после горестных дней траура по царице, Иван Васильевич выехал из дворца. Первым долгом он посетил Пушкарскую слободу, затем занялся посольскими делами. Он велел висковатому послать английской королеве, составленное им самим во время сидения во дворце, письмо. «Надобны нам из Италии и Англии архитекторы, которые могут делать крепости, башни и дворцы, доктора и аптекари и другие мастера, которые отыскивают золото и серебро. Послали мы тебе нашу жалованную грамоту для таких, которые захотят прибыть сюда служить нам, и для таких, которые захотят послужить нам по годам, как те, которые прибыли в прошлом году, и для таких, которые захотят служить нам навсегда, чтобы и те, которые захотят приехать к нам служить здесь навсегда, и чтобы всякого рода твои люди, архитекторы, доктора и аптекари, по сей нашей грамоте приезжали служить нам, и мы пожалуем тебя за твою великую милость по твоему хотению, а тех, кто захочет служить нам навсегда, мы примем на свое содержание и пожалуем их, чем они захотят. А тех, кто не захочет долей служить нам, мы наградим по их трудам. И когда они захотят пойти домой, в свое отечество, обратно, мы отпустим их с нашим жалованием в их страну без всякого задержания по сей нашей жалованной грамоте. И писана сия наша жалованная грамота в государстве нашего двора, граде Москве. В следующем письме царь просил королеву, чтобы она дозволила своим купцам возить в Нарву из Англии всякого рода пушки, снаряды и оружие, нужные для войны, а также корабельных дел мастеров. Ночи не спал царь Иван, думая о том, как бы усилить свое войско, чтобы оборониться от готовящегося на него нападения со стороны других государств. Ему, как всегда, казалось, что он что-то упускает из виду, и что время у него уходит бесплодно, что бояре его слишком ленивы, беспечны. По мере подготовки к большой войне участились ссоры царя с боярами, усиливался и ропот бояр. В ответ на развившуюся между Москвой и Англией торговлю увеличилось число немецких, датских и шведских корсаров в Балтийском море. Торговые корабли из Англии, а также из Любека и других ганзейских городов, стали приходить в Нарву хорошо вооруженными артиллерией. Немало разбойников погибло от купеческих пушек. В Балтийском море происходили целые сражения между купцами и пиратами, среди которых были пираты и немецких курфюрстов. Король польский Сигизмунд, вслед за владетельными немецкими князьями, тоже стал покровительствовать разбою. Он начал писать письма английской королеве. Первое письмо. «Ваше Пресветлейшество, видите, что мы не можем дозволить плавание в Московию по причинам, не только лично до нас касающимся, но и относящимся к религии и ко всему христианству. Ибо, как мы сказали, враг посредством пропуска, разрешение английским купцам плавать в Россию, научается, что важнее всего, владеть оружием, необычным в его варварской стране. Научается, что почитаем наиболее важным, самими мастерами, так что даже если бы к нему ничего более и не привозили, то уже одними трудами этих мастеров, которые при существовании этого плавания будут иметь свободный к нему доступ, легко будет в одно и то же время выделывать в самой варварской стране его все те предметы, которые требуются для ведения войны и которых даже употребление до сих пор там не знают. Второе письмо. Мы видим, что благодаря плаванию этому, весьма недавно учредившемуся, москаль, этот не только временный враг короны нашей, но и враг наследственный всех свободных народов, чрезвычайно преуспел в образовании и в вооружении. И не только в вооружении, в снарядах и в передвижении войск, что хотя и много значит, но что, конечно, легко возбранить, но и в других предметах, против которых нельзя достаточно предостеречься, и которые могут оказать ему большую помощь. Говорю о самих мастеровых, которые не перестают переделывать врагу оружие, снаряды и разные тому подобные предметы, доселе невиданные и неслыханные в его варварской стране. Кроме сего, следует обратить величайшее внимание на то, что знание всех наших, даже сокровеннейших предприятий, немного времени спустя доставит ему возможность, знания, чего у нас нет, изготовить погибель всем нашим союзникам. подлинно не считаем возможным, чтобы можно было ожидать, что мы потерпим такого рода плаванию остаться свободным. Третье письмо.